Ситуация. При низком уровне самоуважения подросток особенно нуждается в умной родительской любви. Как может развиться подросток при недостатке родительской любви? Решение. Чтобы повысить свою самооценку, подросток обращается к социальному окружению, друзьям, товарищам, значимым взрослым. Если они не дают ему такой возможности, то он будет переживать свое несоответствие требованиям, предъявляемым обществом, и ему приходится или продолжить свои мучения, или повысить самоуважение поведением, направленным против этих требований. Как правило, подросток склоняется к девиантному поведению. Появляется стремление уклониться от требований общества, и он достигает самоуважения за счет социально отрицательных черт и действий, которые приняты в преступной группе, к которой он примыкает. Наличие девиантной группы облегчает совершение противоправных действий. Фромм пишет, что человек способен любить, и если он не может найти применение этой способности, он может ненавидеть, проявляя большую агрессию и жестокость. Это как бегство от собственной душевной боли.